Глава 15. Три дня и никакого толка. Зураб плюнул на гладкую поверхность камня. Под толком понималось что-нибудь съедобное. Всякого барахла было набрано много, и его вес тянул к земле. Одно мокрое бревно чего стоило? Рюкзаки были полны железок, тряпок, резины, пластика. Но это было не то, ради чего Зураб устроил экспедицию. Удача словно смеялась над ними, подсовывая какие угодно находки, кроме пригодных в пищу. Куда делись животные, товары из продуктовых магазинов? Команда поисковиков была в отчаянии, каждый раз натыкаясь на расплющенный о скалу кусок железа. Как парни не старались растянуть собственные припасы, они кончились к концу третьего дня. Страх перед голодом только усиливал его. Зураб чувствовал, как козыри переходят в руки Петро и Михаила. Он знал, что люди, поголодав долгий срок, обязательно дрогнут и примут доводы потенциальных каннибалов. «Все съедобное лежит глубоко на дне», — в который раз произнес Вадим. «Как до него добраться?» «Никак. На 300 метров даже в костюме не нырнуть», — ответил Зураб. «Обязательно должны быть места, куда удачно залетело. Я уверен». Команда шла назад в пещеру, чтобы скинуть груз, отдохнуть немного и продолжить поиски. Обратная дорога давалась с трудом. Лямки резали плечи, болела поясница, а бревно надавило ключицы до синяков. Внезапные ливни стали настолько привычным делом, что на них не обращали внимания. Нужно было только при первых признаках заранее уйти с низин, чтобы не оказаться на пути потоков воды. После очередного дождя и последовавшего за ним сияющего миража команда оказалась поблизости от пещеры. Подсыхающая поверхность камня теряла блеск, а то, что они приняли издалека за преломление лучей, оказалось группой людей. «Кажется, наши решили выбраться на гору», — приложив руку ко лбу, произнес Стас. Стас помахал рукой и крикнул. Их заметили и тоже замахали руками. От толпы отделился высокий человек и направился навстречу. Скоро стало понятно, что это Юрий. Вадим выглядывал в толпе Вику, но не мог разглядеть с большого расстояния. Юрий перешел на легкий бег. Он добежал, тяжело дыша. Оперся руками на колени, чтобы отдышаться. В глаза сразу бросилась рана на руке, перевязанная тряпкой. «Что случилось?» – спросил Стас. «Бунт», – коротко ответил Юрий. «Петро и Михаил отобрали еду». «Как это?» – удивился Стас. «Почему не отобрали назад? Вас же больше!» «Они сделали оружие из машины того голландца. Вот, мне досталось!» Он показал перебинтованную руку. «Славке по груди рубанули, но не глубоко. Там Марк, скотина, с ними. Вы нашли что-нибудь?» «Из еды ничего», — ответил Зураб. «Твою мать!» — ругнулся Юрий. «Это плохо». «А здесь все?» — Вадим кивнул в сторону толпы. «Вика с вами?» «Да, в пещере остались только четверо. Петро, Михаил, Марк и его Танюха». «Марк ожил, что ли?» «Да, уже ходит. Я сказал Татьяне, что она первый кандидат на съедение. Но она какая-то неадекватная, зависимая от этого ублюдка». «Он что, и не планирует делиться едой?» – спросил Зураб. «Нет. А что мы им можем предложить?» «Я поговорю с ними», – решительно произнес Зураб. «Не думай давить на жалость. Бесполезно. Против них нужна только сила». Группа не стояла на месте, двинувшись навстречу. Вика шла впереди всех. Вадим тоже прибавил шаг. Они встретились и крепко обнялись. У Вики из глаз брызнули слезы. С тех пор, как они не виделись, Вадим заметил, что ее лицо заострилось и глаза стали больше. «Ты совсем отощал». «Диета», — ответил он. «Да уж, вынужденная». «Мы ничего не нашли». Вадим решил, что растягивать интригу не стоит. «В смысле, из еды?» Вика оглядела тяжелый рюкзак. «Да, там одни несъедобные вещи». «Понятно. Расскажи тогда, что видел». Вадим, как для Вики, так и для остальных, вкратце рассказал всю их трехдневную историю поисков. Стас иногда встревал, чтобы дополнить или увести рассказ от больной для него темы покойников в воде. По окончании рассказа стало ясно, что вопрос с едой придется решать кардинальным образом. Зураб залез в рюкзак и вынул из него увесистую трубу. «Это я возьму. Сделаем кистень». Он подкинул на руке извлеченную из рюкзака смятую железку. Вадим нашел в своем рюкзаке почти целую рулевую тягу от внедорожника. Как оружие оно было очень удобным. Содержимое рюкзаков вытряхнули на поверхность, чтобы остальные мужчины могли подобрать себе подходящие для оружия железки. «Какое оружие у них?» – спросил Зураб. «Что-то типа топоров. Разломали кузов, немного обработали куски камнями. С голыми руками на них не кинешься. Я попытался воззвать к совести, думал, не посмеют. Какое там? У них в глазах вообще нет никакого сочувствия. Они у них мертвые». Группа вооружилась кто чем. Толпой они могли легко смять трех мужчин, один из которых был почти беспомощным. Но никто не хотел попасть под удар или погибнуть. Зураб понимал это и рассчитывал запугать троицу. Петро, Михаил и Татьяна таскали в пещеру камни, когда увидели приближающуюся вооруженную толпу. Они бросили работать и скрылись в пещере. «Зачем им камни?» – спросил Стас. «Бросаться в нас или забаррикадировать вход», – решил Вадим. «Да, про камни мы не подумали. И заковаться из-за этого в броню, как рыцари? Там в пещере не замахнешься. Щиты бы не помешали, репу прикрыть. Мы и сами можем взять камни». Парни подбадривали себя разговорами. Вадим чувствовал, как на шее забилась вена, а в кончиках пальцев появилась дрожь. Ладони вспотели. Приходилось регулярно вытирать их об одежду. Уровень воды за три дня отсутствия упал больше, чем на метр. Это было видно у кромки воды, над которой остался темный след на камне. В пещеру надо было подниматься снизу вверх, но ее нынешние обитатели им этого не позволили. Сверху полетели камни. «Назад!» – скомандовал Зураб. Парни спрятались за выступом скалы, оставшимся после обрушения. «Так просто их не взять», – выглянул из-за скалы Вадим. Сверху на него смотрел Петро. Он увидел Вадима и сразу швырнул камень. «Ничего не получите силой, уроды!» – крикнул Петро. «Приходите добровольно под наше крыло. Будете сыты и обогреты». «Прямо как немцы», – пошутил Юрий. «Нас больше, и мы найдем способ добраться до вас», – крикнул Зураб. «Что, зря сходили? Я так и знал, что вы ничего, кроме камня, не найдете», – со смехом ответил Петро. «Голод, не тетка, поди». «Послушайте, парни, не дурите», – это был голос Марка. В нем сквозила уверенность и надменность властного человека. «Вам ничего не светит с этими бродягами. Мы накормим и напоим любого, кто присоединится к нам». «А что вы будете жрать, когда еда закончится?» – выкрикнул Стас. «А вот тогда мы начнем охотиться на тех, кто не примкнул к нам», – с готовностью ответил Марк. «Вы ослабнете с голодухи и будете отличной добычей». «А потом?» «А потом за нами приедут спасатели». «А если нет?» «Хватит! Вы услышали наши условия, теперь думайте. Кстати, за труп вашего предводителя мы подарим двойную пайку и бабу на неделю жесткой эксплуатации». «Вот уроды!» – вскипел Вадим от наглости Марка. «Хрен им, а не труп!» – Стас высунулся из-за скалы. «Жаль, не добили тебя, урод!» «Вы все слишком бесхарактерные, чтобы делать взрослые вещи!» Пожинайте плоды, слизняки. «Теперь я не смогу успокоиться, пока не увижу его труп», – сплюнул в воду Стас. «Остынь», – посоветовал ему Зураб. «Штурмом их не взять, они нас камнями забьют задолго до того, как мы поднимемся». «Но и оставлять их просто так нельзя, у них наша еда». «Надо зайти с того края, посмотреть, есть ли там удобное место, чтобы подобраться». У пещеры оставили часового, чтобы он мог вовремя доложить об активности врагов. Стас и Вадим поднялись наверх и обошли пещеру с другой стороны. К несчастью, удобного подъема не было и там. Скала откололась ровно, и путь в пещеру был только снизу. Они поднялись на вершину к вечеру с несколькими остановками. Недостаток питания уже сказывался быстрой усталостью. «Как быть?» – спросил на общем совете Зураб. Группа сидела в полном составе. «У нас нет снаряжения, которое помогло бы нам напасть незаметно. Да и признайтесь, кому хочется убивать или погибнуть самому?» «Да нет здесь таких», – ответила за всех Софья. «Все они нормальные остались там». «Решение напрашивается само собой. Уходить всем составом на ту сторону. Может быть, нам повезет больше, и мы найдем еду», – высказался Юрий. «И уходить надо как можно быстрее, иначе среди нас появятся те, кто захочет принять предложение этих ублюдков», – рубанул Стас. «Есть у кого-нибудь другое мнение?» – спросил Зураб. «Может быть, внедриться?» – предложил Аркадий. «Типа принять их предложение, как троянский конь, а потом грохнуть их». «Ты думаешь, они такие простаки?» «Они консервы на потом оставят, потому что те храниться могут, а коня скушают сразу». Виктор почти не шутил. «Выходит, мы сдались, оставили им все припасы и ушли?» Аркадий еще не пережил подростковый комплекс максималиста и был настроен сопротивляться. «Оставайся», – предложил ему Юрий. Юноша сразу сник. Всегда веселее подбить кого-нибудь на авантюру, чем действовать в одиночку. «Тогда идем на другую сторону скалы, подальше от этих уродов». «Собираться нам не надо, у нас все с собой». Зураб закинул на плечи свой рюкзак. «Бревно нам еще пригодится, давайте расщепим его, чтобы легче было нести». Дюжина людей в несколько угнетенном настроении отправилась на противоположную западную сторону горы. У каждого были сомнения в том, что они слишком легко оставили то, что принадлежало им. Вадиму было жаль свой рюкзак с вещами, напоминавшими ему о доме. О том же самом сожалела и Вика. Да и каждый в группе, наверное, сожалел об этом. Экстремальная ситуация в который раз напомнила людям о вероломности человеческой натуры. Вадиму казалось, что в такой ситуации заповедь «не убий» не имела силы, ибо подразумевала смерть остальных. Он даже находил мстительное удовольствие, представляя в воображении смерть вероломной троицы. «Танюху жалко, сожрут», – произнесла Вика. «Она же не совсем безголовая, должна понимать, на что идет», – ответил Вадим. «Она из их шайки. Кто знает, чем они там повязаны и чего она так стелется перед этим Марком». «Она была на наркоте, загибалась уже. А тут Марк появился, вытащил ее из притона, вылечил и взял свой ночной клуб. Она ему благодарна за это. Считает, что до гробовой доски должна отрабатывать». «Вы общались?» – удивился Вадим осведомленности Вики. «Да, пока тебя не было. Натура у нее немного рабская, жертва одним словом. Таких трудно убедить в том, что она не платит, а служит». «Не думай о ней, Вик. Это хорошо, что мы будем держаться от них подальше». «А если они устроят на нас охоту? А если мы на них?» «Ты уверен, что мы сможем найти еду?» Вика перешла на шепот. «Куда деваться? Мы обязаны найти ее. Она обязательно где-то есть. Наш мир жил ради еды. Просто нам не повезло в тот раз. Уровень воды падает. Глядишь, из-под воды покажется что-нибудь. «Я ни о чем не могу думать, кроме еды», – пожаловалась Вика. «Уже 3 дня ничего не ела. Даже когда моргаю, в глазах успевает появиться картинка с жареной куриной ножкой». «Блин, если бы я знал, что у вас такие проблемы, я бы отложил бы кусочек бульонного кубика». «Эх», – тяжело вздохнула Вика. «Я так люблю бульонные кубики. Особенно глютамат натрия». Вадим засмеялся. «Шутишь, тогда не все потеряно». Группа направилась в ту сторону, где закончили свои поиски Зураб и команда. Шли в том же темпе, рассчитывая ровно на день пути. До наступления ночи успели проделать ровно половину. Вадим и Вика спали, прижавшись друг к другу. Между ними и камнем была лишь тонкая прослойка из одежды. Камень холодил и давил на кости, лишившиеся привычной защиты из жировой прослойки. Хорошо, что ночью дождей почти не было. Под утро на камне ложилась влага, но это было терпимо. Подъем прошел быстро. Завтрак не предвиделся, и люди, едва продрав со сна глаза, двинулись дальше. Как и полагалось, вскоре, после короткого предупреждения, лупанул ливень. Команда забралась на возвышенность и неподвижно наблюдала, как мирная поверхность полированной горы на глазах превращается в бурную водную стихию. Как только дождь ослаб, все кинулись пить, чтобы создать видимость утоления голода. Помогало это только на время, пока в желудке чувствовалась тяжесть. Любой разговор автоматически переходил на тему еды. «У нас в Москве, во дворике, рядом с домом, выходцы из Греции недавно открыли забегаловку. Вот я вам скажу, у них вкуснятина. Блюда в основном с сыром, либо из морепродуктов. Не уешься». Юрий блаженно закатил глаза, мысленно окунувшись в ароматную атмосферу забегаловки. «Я бы сейчас все деньги там спустил». «А я беляши хочу, которые на вокзале в Уфе продают», – поддержал разговор Вячеслав. «Мы, когда ждали поезд, купили их в павильончике и ели, а к нам воробьи подлетели и начали выпрашивать. Обычные вокзальные попрошайки. А беляши там, скажу я вам, вот такие». Вячеслав развел ладони. «Не жалко», – помолчал он. «Было». «Я бы сейчас тряпку съел, которой посуду мыли», – произнес Стас. «Такую после мытья сковородки, на которой жарили котлеты. Жирненькую и с черными кусочками зажарившегося мяса. А вы говорите, беляши и морепродукты». «Ой, ну хватит, ребят», – взмолилась Софья. «Я так сама себя переваривать начну. Давайте поговорим о чем-нибудь нейтральном. Например, о несоленой каше», – пошутил Вадим. «Нет, о кино, например, о музыке. Кто чем занимался до всего этого?» «Помнит кто-нибудь мультик «Рататуй»?» – спросил Руслан. «Заткнись», – мягко остановил его Аркадий. Идея Софьи помогла. На пару часов группа забыла о еде, развлекая себя рассказами о своей жизни. Это помогло не только отвлечься, но и узнать друг о друге немного больше. Оказалось, что Софья имела боевой опыт, работая врачом в госпиталях. Бывала под минометными обстрелами. В ней чувствовался стержень, какой бывает у человека, хлебнувшего лихо. Из всех женщин в группе она была самой уверенной и спокойной. Вероника, ее подруга, была баловнем судьбы. Родители устроили карьеру дочери, но она взбрыкнула и бросила ее. Не захотела проживать ни свою жизнь. Пришлось начинать с нуля. И это тоже наложило свой отпечаток на характер. Обе подруги были под стать друг другу. Юрий всю жизнь работал фотографом, и это была его единственная профессия, которой он посвятил всего себя. Бывал во всех уголках земного шара, на чем и сделал себе имя. Виктор слыл хорошим менеджером, умеющим поднять продажи. Его использовали как реанимационную машину, отправляя из одного города в другой спасать магазины. Судя по всему, он отличался богатым воображением и творческим подходом. Парни из Уфы еще не успели ничем отличиться из-за своей юности. Опыт работы в компании был у них единственный. Зураб почти ничего о себе не рассказывал. В детстве переехал с Кавказа в Центральную Россию, летом жил у деда с бабкой в горах. Закончил педагогический вуз. Пригласили водить группы туристов. Он согласился и с тех пор занимался этим регулярно. Зимой подрабатывал в такси. Стас просто не знал, чем заняться после армии. Учиться было лень, да и не лежала душа. Случайно узнал про туризм и понял, что это его. Вика рассказала про свою семью, про отца-подводника, про то, как она всю жизнь ждала его из походов, рисуя и развешивая на стене картинки про отцовскую службу. К концу рассказа Вика так разволновалась, что голос ее дрогнул. Вадиму пришлось крепко обнять ее и нашептать в ухо успокаивающие слова. «Слушайте, а мне интересно, а как же подводные лодки пережили этот ураган? Они ведь могли уйти на глубину?» – предположил Виктор. «Ты говоришь, отец в походе был?» «Угу», – ответила Вика. «Как найдем подходящие вещи, можешь снова рисовать картинки», – попытался подбодрить ее Юрий. Вместо этого Вика снова пустила слезу. Вадим успокаивал ее, поэтому рассказ о себе у него получился скомканный. Да и рассказывать было особенно не о чем. Жизнь научила его не оборачиваться на прошлое. Несмотря на нынешнее состояние, необычный эффект густого отраженного света вызывал эмоциональный отклик у всех членов группы. Вика дразнила Вадима, растворяясь в дрожащем мареве, наполненного светом влажного воздуха. Ему ничего не оставалось, как пытаться найти ее. Софье пришло на ум устроить водные процедуры, воспользовавшись тем, что в минуты, пока работал эффект отражения, становилось очень тепло. Также это был отличный способ сходить в туалет не на глазах у всех. Нужда уже который день у всех была только маленькой. Организм промывался дождевой водой, эксплуатируя почки, запростаивающие желудок в два раза сильнее. Вскоре показались ориентиры, которые Зураб, Вадим и Стас заметили в прошлый поход. До края вершины осталось всего ничего. Менее чем через полчаса вся группа стояла у выщербленного и местами разрушенного склона горы. «Вот, ребята, вы сводили нас в турпоход», — заметил Виктор, глядя на бескрайний черный океан. «Не верю, что это наша земля», — взволнованно произнес Руслан. Группа, завороженно глядя на новый мир, замерла в тишине. Эту тишину нарушил неблагородный звук урчащего желудка. «Ну, не будем забывать, зачем мы сюда пришли», — напомнил Зураб. «Я считаю, что мы должны разделиться. Девочки наверху, мальчики внизу. Не толпой идем, а делимся парами. Я и Вадим у воды с Багром, Стас и Юрий чуть повыше. Виктор, бери себе в команду менеджеров и двигайтесь по склону. Заглядывайте в каждую подозрительную щель. Девчата, вы осматриваете все, что будет сверху. Для вас тоже хватит всяких трещин. Эта сторона, сами видите, приняла удар стихии на себя». Еще с прошлого раза Зура поставил на берегу длинную железку. Кусок какой-то бывшей конструкции с прикрученным с одной стороны крюком, используемой ими для проверки дна у берега. В прошлый раз им везло не особо. Багор не зацепил ничего существенного. Зурабу хотелось верить, что теория вероятности сработает. и скоро они обязательно наткнутся на что-нибудь стоящее. Группа разделилась. Работа для женщин была не такой утомительной, как для парней. Скакать по крутым откосам на голодный желудок быстро становилось утомительным. Вадим гнал от себя мысли о голоде, стараясь не пропустить что-нибудь полезное. Они с Зурабом по очереди скребли багром по дну. Железо скребло по голому камню, но ни разу ни за что не зацепилось. «Я знаю, почему так», — предположил Вадим. «Когда ураган только начинался, уровень воды был невысоким, и все падало на дно. Дома, люди, машины, скот, деревья. Их смело в первый же день, а в последующие дни крутило только воду, да так, по мелочи». «Рыбу, например», — добавил Зураб. «Так и было, Вадим. Боюсь, что ты прав. Никому не говори о своей теории. Не надо терять надежду. Могло же в конце-то концов и задержаться хоть что-нибудь». «Могло», — Вадим подумал. «Могло быть и так, что вещь, поднятая в воздух, кружила, пока ураган не закончился». «Вот, верно. У нас сейчас есть только уверенность, что мы обязательно найдем еду. Теории строить мы все мастаки». «Согласен. По себе знаю. Чем тяжелее задача, тем больше аргументов находишь против нее». Багор в который раз заскрежетал по камню и вдруг зацепился. Зураб и Вадим многозначительно переглянулись. Обоим показалось, что это какой-то знак, поданный им после разговора. Зураб напрягся, потянул, но ничего не вышло. Вадим ухватился за багор, помогая Зурабу. Предмет, зацепленный багром, был тяжел, но поддавался. Народ заметил потуги товарищей и заинтересованно замер, предвкушая развязку. Стас бросил все и побежал на выручку. «И раз! И раз!» — командовал Зураб, чтобы синхронизировать усилия. Из воды показался предмет, покрытый слоем илистой грязи. Зураб перестал командовать. Ему не терпелось узнать, что попалось на крючок. Он смыл ладонью грязь с поверхности находки и разочарованно вздохнул. Это были плоские тракторные гусеницы. «Это то, что нам нужно сейчас больше всего», — в голосе его слышался сарказм. «Сейчас не надо, а потом еще неизвестно». Вадим постарался облегчить расстройство. «Давай вытянем на берег». Гусениц было на 2,5 метра. Их поверхность была отмечена следами ударов. Часть траков была заметно погнута. «Там где-то и трактор лежит», — предположил Стас, глубокомысленно глядя в темную воду. «Не факт. Могло сорвать где угодно», — ответил Зураб. «Ладно, ребята, не расслабляемся. Продолжаем искать». До дождя не нашли ничего стоящего. Только грязь, камни да мусор, запрессованные в трещины. Их выколачивали, вычищали в надежде найти хоть самую кроху чего-то съедобного. Но все было напрасно. Багор еще раз наткнулся на предмет, но это оказался кусок двери из толстого железа. Он был сильно покорежен, и если бы не прорезь под ключ, трудно было бы опознать в находке дверь. Вот это силище было у ветра, в который раз удивился Вадим. Потом начался дождь, и не простой, а с градом. Перед дождем группа успела найти укрытие, которое оказалось как нельзя кстати. Во время ливня вдруг дохнуло холодом, и сразу же по камню застучали ледяные шарики. Они были размером с вишню и больше. Вадим взял в руки градинку и осмотрел ее на просвет фонаря. В ледяной структуре виднелись частые вкрапления темных частиц. «Тучи над нами», — решился он, — «не столько дождевые, сколько грязевые». Вика взяла из его рук льдинку и тоже осмотрела. Она быстро растаяла в ее ладони. В морщинках ладони остались темные полоски после того, как вода стекла. «Да, лед очень грязный. Наверное, нам не стоит пить сырую воду». «Я не боюсь пить сырую воду», — ответил Стас. «В ней хоть какие-то калории». «Кишечные болезни нам не грозят. Микробы сдохнут с голода», — успокоила Софья. Многим ее шутка показалась слишком мрачной. «Отличный шанс заняться своей фигурой», — пошутила Вероника. Вадим посмотрел на нее и отметил, что если бы к этой Веронике поставили рядом ту, которую он увидел на берегу Енисея в первый день знакомства, то он не поверил бы, что это один и тот же человек. Да и все тут были не совсем похожими на тех, кто вышел в этот невероятный турпоход в первый день. Темные круги под глазами, ввалившиеся щеки, обострившиеся скулы и уставшие выражения глаз. Остаточные потоки воды схлынули, и группа продолжила поиски. На берегу эффект солнечной ванны был слабым. Вадим трясся от холода, пока не согрелся, работая багром. Очень долго ничего не попадалось, пока не повезло парням из Уфы. Они нашли запрессованную в тело горы залежь на месте отколовшегося куска породы. Она была прикрыта от дождей и потому сохранилась нетронутой. Зураб и Вадим бросились скрести дно, поднялись и по очереди стали разбивать спрессованную в монолит находку. Она поддавалась довольно легко. Внутри она была влажной и разваливалась кусками. Уфимцы разбивали каждый кусок, просеивая его сквозь пальцы. Но там были только мелкие камешки, древесина и прочий мусор. Находку пришлось раскапывать всеми подручными средствами. Глубже попались куски дерева, расщепленного сильными ударами, да кусок тонкого алюминия, определить изначальное состояние которого было невозможно. Все находки складывали в сторону. Никто еще не озвучил идею, но у многих она уже сидела в голове. Прежнего мира нет. И все, что они найдут, и будет средствами к существованию. Они вынули рваный офицерский китель с одним капитанским погоном. «И это берем, все пригодится», — по-деловому решила Софья. Было еще много камня. Копать стало намного труднее. Но, сменяясь, находку вычистили до дна. Настоящей наградой за труды стала собачья лапа. Ее обнаружили на самом дне. Она не успела испортиться, только вымочилась до белесого цвета мышечных волокон. Котелок и дрова имелись, воды было предостаточно. «Привал», — объявил Зураб остановку работ. Вадим не услышал ни от Вики, ни от кого-либо еще, ни единого брезгливого возгласа по поводу готовящегося экзотического блюда. Все смотрели на собачью лапу, как на деликатес, о котором мечтали всю жизнь. А Зураб обращался с ней как ученый-археолог с древним истлевшим папирусом. Он филигранно снял шкуру, счистил с нее все, что походило на жир, и бросил в котелок вместе с костью. Спустя несколько минут приятный древесный дым смешался с запахом готовящейся еды. Народ сразу повеселел. Начались шутки, веселая болтовня. Темный мир вокруг засиял красками. Уныние, одолевающее многих, улетучилось, будто махнули не собачьей лапкой, а настоящей волшебной палочкой. Бульон получился пустой и несоленый, но это мало кого беспокоило. Горячая жидкость с разводьями жира на поверхности приятно согревала изнутри. Сразу стало тепло и сонно. Мясо с косточки поделили на 12 равных частей и раздали. Оно вымочилось в воде и почти не имело вкуса, но само осознание того, что ты ешь, придавало ему вкус. «Вот теперь можно и поморгать нормально», — Вика довольно отвалилась от котелка. «А я теперь хоть усну нормально», — сообщила Вероника. «Я за то, чтобы продлить привал. Не хочу двигаться, даже говорить тяжело». Аркадий лег на бок и закрыл глаза. «Можете продолжать без меня». Двигаться никому не хотелось. Организмы людей, почувствовав хоть какие-то калории, стремились восстановиться. Чтобы не тратить энергию, нужен был покой. Было решено остаться здесь до следующего утра. В углублении, откуда выгребли мусор, защищенном сверху от дождя, можно было безопасно заночевать. Чтобы совсем не бездельничать, мужская половина прочесала багром берег на 300 метров дальше. Толку от этого, правда, не было никакого. Когда опустилась тьма, Зураб сделал костерок из добытой ранее резины и небольшого количества дров. С тех пор, как группа спряталась под скалой от урагана, не было более уютного момента. Дюжина спасшихся туристов сидела в кругу возле костра в ореоле его света, за которым не было видно ничего. «Мне кажется, что ничего не изменилось», — нарушила тишину Вика. «Так хорошо и спокойно, как будто все как прежде». «А я думал, это только у меня такие мысли», — отозвался Вячеслав. «Я думал о том же. И я тоже». Оказалось, что все думали одинаково. Тьма скрывала правду от глаз, а пламя костра создавало тот самый уют, который каждый испытывал когда-то прежде, сидя точно так же в темноте. Любая аналогичная ситуация из прошлого могла вызвать приступ приятной эйфории. Подсознательно время уже поделилось на «до» и «после». Все, что было «до», вспоминалось с теплотой и грустным сожалением. Ночь прошла на удивление хорошо. Ни холодный камень, ни утренняя прохлада не испортили сон. Группа проснулась в хорошем настроении и с твердой уверенностью в успехе. Снова поделились тем же образом, что и ранее, и пошли дальше. Наступил полдень. Солнце светило сквозь тучи в центре небосвода. Недавно отгремел ливень с грозой. Промокшая группа собралась наверху, чтобы просохнуть в сияющих ваннах. Итоги работ за первые полдня были неутешительными. Ничего полезного обнаружено не было. Рок как специально отводил от них удачу. Зураб был темнее тучи. Он гнал от себя дурные мысли, но они настойчиво лезли в голову. «Что если мы больше не найдем ничего съедобного? Люди захотят вернуться в пещеру, согласные на любые условия». Он не знал, что так никто не думает, но возложенная на самого себя ответственность заставляла его предполагать наихудшие сценарии. Чтобы у группы не было времени отвлекаться на другие темы, он старался не давать им передышки. Они шли и шли. Скребли багром дно, заглядывали во все трещины, разломы и обвалы, редко останавливаясь. Ничем закончился еще один день. Затем другой и третий. Народ постепенно слабел и просил отдыха. Вадим взял Вику с собой. Он хотел присматривать за ней. Девушка совсем исхудала, глаза стали больше в два раза, черты лица заострились. Она держалась молодцом, не хныкала и не просила дать отдых, но Вадим видел, как ей тяжело. Она часто оступалась, впрочем, как и он сам. Ноги натрудились до того, что распухли щиколотки. На любой кочке они подворачивались. Запас подбадривающих слов давно закончился. Вадим просто брал Вику на прицеп, когда была не его очередь скрести дно. В расщелинах был только мусор. Багор изредка цеплял тяжелое железо. Иногда его нельзя было стронуть с места. Зураб даже нырял пару раз, чтобы понять, на что они нарвались. Но понять на ощупь, что за куча искореженного металла лежит перед ними, было невозможно. Прошло 7 дней с момента нахождения той самой собачьей лапы, которая вселила в них столько оптимизма. Вероятно, она была нужна, чтобы дотянуть до следующего такого случая, который позволил бы группе найти еще один источник питания. В последний день группа едва одолела 5 километров. На ночевку все упали без сил. Апатия и усталость. Вот и все, что занимало сейчас людей. Зурабу было не легче, но он решил немного взбодрить команду. В этот день они смогли вытащить на берег дерево, зажатое на дне между камнями. Они не стали тащить его на себе, только расщепили край и набрали немного древесины. Зураб решил разжечь костер из куска резины и положить на него эту древесину. Пока горела резина, она должна была просохнуть и разгореться. Его потуги вернуть людям оптимизм никто не оценил. Все лежали, желая поскорее уснуть, чтобы забыть о голоде. Зураб не стал обращать на них внимания и разжег костер. Мокрое дерево затрещало и защелкало. Юрий замахал над головой руками, потом Софья. Скоро вся группа размахивала руками над головой, отгоняя насекомых. «Стоп!» – Вадим поднялся. «Это же мухи или комары?» «Как догадался! Ты что, юный натуралист?» – пошутил Стас. «Да я серьезно. Я не видел насекомых с тех пор, как мы выбрались наружу». «Точно, их же не было до этого», – согласился с Вадимом Юрий. «И что нам с них, жрать, что ли?» «Нет, не жрать, хотя придется, если ничего лучше не найдем. Я к другому клоню. Если они выжили, значит, где-то рядом есть такое место, где ураган не смог так навредить». «Это мысль», – согласился Зураб. Неожиданная догадка приободрила его. Наверное, поэтому ночью он спал плохо. Не только из-за голода, подсознательно ожидая скорейшего наступления утра, чтобы начать поиски места, откуда брались насекомые. Будить никого не пришлось. Едва посерело небо и стали видны силуэты лежащих на камнях людей, как началось движение. «Сегодня будем искать совсем не так, как до этого», сообщил Зураб после того, как все поднялись. «Часть пойдет, как и раньше, вдоль берега, остальные – парами, веером от этой точки. К вечеру все собираемся снова здесь. Не рискуйте, пожалуйста, без надобности, не лезьте туда, где может быть опасно». В пару Зурабу пошел Аркадий, потому что Вадим отправился с Викой. Они выбрали направление на северо-восток, то есть почти в обратном направлении, но вглубь горного массива. К утру все насекомые исчезли. Было зябко, прохладный влажный ветер дул с воды. Даже энергичная ходьба не очень спасала от холода. Вадим надел на Вику свою куртку и стоически переносил холод. Девушке хватило 5 минут, чтобы согреться, после чего ее совесть не выдержала вида замерзшего Вадима. «А что мы ищем?» – спросила Вика. «Место, в котором размножаются мухи», – ответил Вадим. «Это я поняла, слава богу. А как оно должно выглядеть?» «Без понятия. Лужа какая-нибудь». «Кто бы мог подумать, что я всего через месяц буду думать о червячках, как о деликатесе?» «Зато теперь у тебя есть парень. Не может все быть хорошо одновременно. Либо мамин борщ, либо парень, с которым ты идешь охотиться на червяков». Вика засмеялась. Сил на это едва хватало. «Не смеши меня, а то я упаду и не встану». «Я не думал смешить». Тем не менее, интонация его ответа была смешливая. «Как думаешь, далеко надо идти?» «Думаю, нет. Насекомые не птицы, далеко не летают. Я предлагаю взобраться на ту возвышенность и с нее осмотреть округу». «Пошли, с передышками заберемся». Возвышенность была пологой и с наветренной стороны оказалась сильно повреждена. В ямках и выбоинах, оставшихся после ударов, стояла вода. На вид она была чистой, без личинок. Вадим и Вика напились из них. За полчаса они с одной передышкой вышли на гребень. Вид с него открылся просто потрясающий. Гребень напоминал застывшую набегающую волну у самого берега в момент образования барашков, только из камня. За ним открывался пейзаж из небольших черных луж. Шириной гребень был не больше 100 метров. Полоса из черных неровных пятен луж тянулась во всю его длину. Даже с такого расстояния были видны серые облака насекомых, кружащихся над лужами. Вадим и Вика спустились в удобном месте и сразу попали в гудящее облако. Насекомые были рады людям не меньше, чем те им. Вадим подошел к первой луже, блестевшей грязной глянцевой жижей. Ее поверхность шевелилась, как живая. Вадим зачерпнул ладонью грязь. Потревоженные личинки показали из нее белые тельца. «Опарыши!» – вскрикнула Вика. В ее голосе одновременно слышалось и отвращение, и радость. «Они», — согласился Вадим. «Нам надо набрать с собой в лагерь немного, на жареху». С обратной стороны гребня, где были чистые лужи, они намыли несколько пригоршней разномастных личинок, сложили их в карман рюкзака и собрались идти обратно. «Ой, а кто это у нас по той стороне идет?» — указала пальцем вдаль Вика. Вадим присмотрелся и увидел едва различимую одинокую фигуру. «Там никого не должно быть, мы самые крайние». «А если за нами следят эти дебилы?» «Поодиночке? Даже если они думают, что мы падаем от голода, и то вряд ли стали бы так рисковать». «Давай затаимся», — предложила Вика. «Давай». Вадим вынул из рюкзака рулевую тягу и прилег на камень. «Ложись», — приказал он Вике. Они залегли и стали наблюдать. Фигура приближалась очень медленно. Замирала, пропадала из поля зрения, снова появлялась. Даже и предполагать не стоило, что она следит за ними. Человек был без сил. «Пойдем, Вадим, мне кажется, ему нужна наша помощь». В глазах Вики застыла мольба. Вадим задумался. В голове пробежали мысли о ренегатах из пещеры и о том, что помимо их группы мог выжить кто-то еще. Взвесив все за и против, он решил, что они почти не рискуют. «Пойдем», — Вадим встал и помог подняться Вике. Они прошли несколько десятков метров, когда в небе подозрительно громыхнуло. Вадим огляделся кругом. Безопасное место было только сзади, на гребне. «Придется возвращаться», — он дернул Вику назад. «Быстрее, можем не успеть». Ливень застал их в тот момент, когда они искали укрытие. Он мгновенно промочил одежду, сделав ее тяжелее в несколько раз. Для изможденных организмов и этот вес имел значение. В пелене дождя ничего не было видно, шли на ощупь. Вадим помнил, что видел в одном месте нависающий гребень. Вика не могла бежать, задыхалась от бессилия, у нее кружилась голова. Вадим и сам чувствовал, как в легких клокочет кровь, будто он бежит 3 километра быстрым темпом. На самом деле он просто шел и тянул за собой Вику. Впереди показалась тень, оказавшаяся тем самым козырьком. Под ним было сухо. Они упали на пол и долго дышали, как загнанные астматики, наполняя свистящим сипом пространство убежища. «А ему-то там каково?» – отдышавшись, спросила Вика. «Хорошо, что мы не сорвались раньше, сами бы попали под потоки». Вадим оттянул карман рюкзака. «Как вы тут, мои маленькие?» Личинки ничего не ответили. «Только не привыкай к ним, а то есть не сможешь». Несмотря на свое состояние, чувство юмора у Вики никуда не пропало. Дождь резко прекратился. Вадим подождал 3 минуты, чтобы вода стекла к краям вершины. Кряхтя, как старики, они с Викой поднялись и пошли спасать человека. Не торопясь, экономя силы. Фигуры нигде не было видно. Наступившая 5-минутка солнечных ванн совсем скрыла из глаз все, что было у поверхности. «Я там его видела», — Вика указала направление. «Хорошо, идем туда». Полированная, как поверхность драгоценного камня гора, начала подсыхать. Вика и Вадим завертели головами, отыскивая человека. Более глазастой снова оказалась Вика. «Вон, смотри, лежит!» Вадим посмотрел туда, куда указывала Вика, и разглядел на опаловой поверхности метрах в 300 темное пятно. Человек не двигался. «Хоть бы не помер раньше времени», – запричитала Вика. Никак не удавалось признать человека, пока они не подошли вплотную. «Это же Татьяна!» – воскликнула Вика. «Это ее куртка!» От куртки осталось только название. Одни лохмотья. Вадим подошел и перевернул человека. Это и вправду была Татьяна. Вернее, ее бледная тень. Изможденная синими губами и темными кругами под глазами. На лице и руках виднелись ссадины. «Мамочки!» – Вика прижала рот ладонью. «Она умерла?» «Нет, без сознания, кажется. Жилка на шее бьется». Вадим плеснул на лицо ей воду из бегущего рядом мелеющего потока. Веки Татьяны дрогнули. Она открыла глаза. В них долго не было никакого выражения. «Это мы, Вадим и Вика. Узнаешь?» – спросила Вика. В глазах Татьяны начало проясняться. Появилось удивление, а потом и осмысленность. «Я сбежала. Убила Марка и сбежала», – еле слышно произнесла она. «Как убила?» – Вика подумала, что ослышалась. «Камнем по голове. Они задумали, я подслушала». Она не стала договаривать. Слезы душили ее. «Ты не ела с тех пор?» – спросил Вадим. «Нет, ни разу». Обстоятельства появления Татьяны вызвали в лагере эмоциональный отклик, не менее сильный, чем съедобные личинки. Девушка рассказала, как оказалась в роли безропотной жертвы, которую можно было насиловать, нагружать работой и заставлять безмолвно сносить любые оскорбления и унижения. У мужской половины зачесались кулаки. Они были готовы, восстановив силы, пойти войной на обидчиков девушки. Даже повод был не нужен. Однако страсти улеглись, как только в котелке зашкварчал вытапливаемый из личинок жир. В поисках повезло не только Вадиму и Вике. Было найдено еще 3 источника белкового корма в виде личинок. В этих местах ураган не смог отполировать вершину так, как на большей ее части, по причине неровного рельефа. Окрестности были усеяны грязными лужами и даже участками, куда не достал ветер. В них-то и смогли выжить насекомые. Софья и Юрий нашли небольшой локальный лесной завал в тесной расщелине, так что костер под котелком горел бодро. Народ, как завороженный, смотрел на котелок. Мысли о еде сводили желудок голодными спазмами. «А какие у них планы на нас?» – спросил у Татьяны Стас. «Они собирались начать охоту, как только припасы начнут подходить к концу». «Я так понял, там всем заправлял Марк?» – спросил Зураб. «Ага, ему удалось поссорить Петро с Михаилом, чтобы управлять обоими. Он мастер подчинять людей. Он тебе сделает гадость, а перевернет так, будто ты ему еще и должен. Скотина. Царство ему небесное». Татьяна говорила еле слышно, но в ее шепоте чувствовалась злость и сила. «Ты все время шла по краю горы?» – поинтересовался Вадим. «Да, я была уверена, что вы пойдете так же, а потом стала слабеть с голода и проходить все меньше. Признаюсь честно, в последний день думала, что умру». Зураб помешал личинок деревянной щепкой. Они уже выглядели золотисто-белыми. Его манипуляции вызвали у всех слюноотделение. Зураб зачерпнул несколько личинок, подул на них и схватил зубами, чтобы не обжечься. Челюсти его заработали. «Готово, можете приступать». Только не забывайте, что еда слишком калорийная для ваших пустых желудков». Никому на ум не пришло спрашивать Кашевара о вкусе блюда. Минуты на три в лагере повисла тишина. Люди жевали, сопели от горячего и только причмокивали. Первым нарушил тишину Юрий. «Тебе ничего интересного по дороге не встречалось?» Вопрос был адресован Татьяне. Девушка задумалась. «В первый день, вечером, я увидела железку, торчащую из воды. Спустилась посмотреть, даже в воду забралась. Оказалось, что это контейнер, в которых вещи перевозят. Облазила его со всех сторон, но так и не смогла открыть. Там от удара он вскрылся с угла. Я попыталась залезть в дыру рукой, но только порезалась. Края с зазубринами, как лезвие». Татьяна показала свои руки в ссадинах. «Да ты что?» На лице Зураба появилось довольное выражение. «Нам надо опередить конкурентов.